Глава 3. Я часто думаю о решениях, которые мы принимаем. Не то чтобы я хотела изменить что-то в своей жизни, просто интересно, что если, к примеру, если бы мы с Пипо, моим братом, не прогуляли в тот день школу, не сели в метро и не поехали на пирс, я не встретила бы Рут. Рут не познакомила бы меня с Лори, а Лори не втравила бы меня в такое количество неприятностей, которое мне в одиночку и не снилось. Нет, я и до встречи с ней не была, конечно, маленькой мисс Паинькой. Ваша мама наверняка запретила бы вам со мной дружить. Я носила черные джинсы в обтяжку и кожаные мини-юбки, но это вовсе не значит, что я была шлюха или что-нибудь в этом роде. Просто мне так нравилось». И нагоняя я получала только за то, что поздно возвращалась домой, или прогуливала уроки, или курила с другими девчонками за школой, или от меня пахло пивом. В общем, ерунда всякая, обычное дело. А вот неприятности, в которые мы влипали с Лори, всегда были какие-то очень странные. Как в тот раз, когда нам пришло в голову искать клад в ливневой канализации на пляже. Это район богатеев, там до развода жили родители Лори. Мы напялили костюмы спелеологов, у ее отца тайком позаимствовали, залезли в водостоки и шлялись по ним несколько часов подряд. А потом хлынул ливень, и канализация переполнилась в считанные секунды, так что мы чуть не утонули. Надо ли говорить, как обрадовался Лорин папочка, когда увидел, во что превратилось его драгоценное снаряжение. В другой раз мы спрятались в туалете большого универсального магазина в центре. И когда все ушли, вылезли и всю ночь мерили платье, ели конфеты, наряжали манекены. Будь я тогда одна, девчонка из испанского квартала и все такое, не миновать бы мне тюрьмы. Но мы были с Лори, и ее папаша вытащил нас обеих под залог, а заодно заплатил за съеденные нами конфеты и сломанный манекен. Помню, остаток лета мы только и делали, что бегали из дома в дом и спрашивали, не надо ли кому клумбы прополоть или лужайку подстричь. И так, пока весь долг не отработали. Не слишком сумасбродно? Правда, нам было всего 13, и это было только начало. Но теперь все в прошлом. Я выросла. На прошлой неделе 21 стукнул. Уже 4 года живу отдельно, работаю, и все не перестаю думать. О решениях, которые мы принимаем. Что бы сейчас было... Поступи я тогда не так, а иначе. Я никогда не была в Польше. Интересно, какая она?